Smart Reading. Книги в кратком изложении. Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей. Автор Дэн Бютнер. Как сделать так, чтобы жить долго? На этот вопрос нет универсального ответа. В разных регионах люди питаются, работают, одеваются и разговаривают по-разному. Иными словами, старость наступает не одинаково и может иметь принципиально разное качество. По словам многих специалистов, старость — это лотерея. Только при совпадении всех чисел в ней человек становится долгожителем. А сами числа — это состояние здоровья, особенно кровяного давления, зубов, сердца, социальные привычки, сохранение связи с обществом и родными, питание и так далее. Врачи советуют: откажитесь от курения, гуляйте и прочее. Но есть ли более эффективные и надежные способы жить дольше? Стоит ли бегать марафоны или заниматься йогой? Исследование особенностей существования, присущих долгожителям, позволяет найти ключ к замедлению старения и счастливой старости. Дэн Бютнер рассматривает 4 географические голубые зоны: Никоя, Коста-Рика, Лома-Линда, США, Сардиния, Италия, и Окинава, Япония. Каждая из зон отличается уникальной высокой продолжительностью жизни. Средний показатель составляет около 80 лет. Что удивительно, женщины и мужчины имеют в среднем одинаковую продолжительность жизни. 7 лет автор изучал эти зоны по различному спектру вопросов. Разделим все вопросы на несколько областей. Питание. Физические нагрузки и труд. Социальная деятельность и духовность. Внешние факторы, не зависящие от воли жителей. Прослушав это саммари, вы узнаете, что же является самым критичным в каждой из этих областей с позиции сохранения здоровья в старости. Часть первая. Питание. Любая точка мира имеет свои отличительные черты в режиме питания. Зависит это в первую очередь от климата и рельефа. Несмотря на неоднородность жизни людей в возрастной категории 80+, из их интервью можно выделить несколько общих характеристик. Во-первых, они отличаются умеренностью в рационе. Для некоторых зон даже характерна скудность продуктов питания. Долгожители делают акцент на зерновых и бобовых, натуральных маслах, орехах, фруктах и овощах. Еда служит источником физической энергии и наслаждения, однако далеко не единственным. Приемы пищи постоянно сопровождают общение. Большая роль отводится семейным обедам и ужинам. А каждый вечер соседи и друзья собираются за бокалом вина или чашечкой кофе. Автор проводил исследование на примере одной семьи из небольшой деревеньки в Коста-Рике. Там не нуждались в телевидении и иных благах цивилизации. На вопрос, не скучно ли вам так жить, был получен удивительный ответ матери и жены. «Мы все время ходим в гости. Или они приходят к нам. Но когда мне становится одиноко, я чищу апельсин». Ответ показывает ценность общения. Его способность увлечь настолько, что люди забывают про свой скудный рацион. Во-вторых, за время одного приема пищи тоже используется правило умеренности. Долгожители во многих точках Земли во время трапезы не наедаются до отвала. Негласное правило 80% помогает им сохранять хорошее самочувствие и поддерживать бодрое настроение после плотной трапезы. Правило 80% предполагает прием пищи, пока не начнет исчезать чувство голода. Как только вы почувствуете легкое удовлетворение, стоит отложить приборы. Получается, что вы съедаете в среднем 80% своей порции. На острове Окинава в Японии распространена мантра «Хара-хатибу». Эти слова обозначают: «Ешь, пока не начнет исчезать чувство голода». Долгожительница Камада каждый раз перед приемом пищи произносит эти слова и ограждает себя от нежелательных перегрузок желудка. В-третьих, переваливать за 8-й десяток людям помогают натуральные продукты. Оливковое масло из собственных садов на Сардинии, закуска из полыни со своего огорода в Японии или кукурузная мука маис собственного производства в Коста-Рике. Все это придает сил и энергии. С утра козье молоко или свежевыжатый сок. Не забывают жители и о природных увеселительных напитках в виде домашнего вина каждый вечер в кругу друзей. Нужно заметить, что это касается особенно красного вина. Оно, согласно некоторым исследованиям, прочищает артерии и способствует более активному кровообращению. Внучка одной японской долгожительницы рассказала: «Моя бабушка при первом взгляде на гамбургер вообще не поняла, что это еда. К тому же она никогда не пробовала Кока-Колу и не хочет этого делать». В Лома-Линде долгожители – члены религиозной секты адвентистов. Они всегда предпочитают растительные продукты неорганическим аналогам и получают приятные результаты. Две и более порции фруктов в день на 70% снижают риск рака легких. А зерновые и бобовые на 30-40% уменьшают шанс возникновения рака кишечника. В-четвертых, есть и более конкретные рекомендации по продуктам потребления. Во всех точках мира те, у кого продолжительность жизни составляет больше 80 лет, ели и едят много орехов. Орехи содержат полезные мононенасыщенные жиры и, что удивительно, сохраняют свои свойства даже при термической обработке. Адвентисты из Лома-Линды едят орехи минимум 5 раз в неделю и живут примерно на 2 года больше тех, кто не употребляет этот продукт. Другой вывод, возникающий при изучении рациона долгожителей – не стоит есть много мяса. Изначально люди потребляли немного мяса, так как не могли себе его позволить. Но сегодня это стало стилем жизни. По мнению врачей, сокращение употребления мясной пищи положительно влияет на здоровье. Артерии вегетарианцев более гладкие и чистые. Любители мяса расплачиваются бляшками в сосудах. А это может привести к серьезным сердечным проблемам. Часть вторая. Физические нагрузки и труд. Следующий пункт в программе рекомендаций – физическая активность. Большинство людей сегодня особенно страдают от недостатка подвижности. В первую очередь режим трудового дня – это заведенный природой механизм. Существуют циклы согласно лунному, солнечному или звездному календарю. Они способствуют жизни в гармонии с природой на срок до 120 лет. Это доказано на практике. Жители провинции Никоя живут по такому режиму. 4-5 часов утра – подъем. С 5 до 7 – перекус, домашние дела. С 7 до 8 утра – плотный завтрак. С 8 до 12 или до 2 – работа в поле мужчины, работа по дому женщины, после чего обед до 3 часов дня. С 3 до 7 вечера – отдых. С 7 до 8 часов – ужин. С 8 до 9 вечера – отдых. В 9-9.30 – отбой, закат солнца. Каждый день у обитателей голубых зон полон физических нагрузок. По долгу работы или согласно личным увлечениям долгожители придерживаются активного образа жизни. Пастухи на Сардинии по долгу службы проходят более 7 километров в день. При ходьбе по горным дорогам они сжигают до 490 килокалорий в час. Жители Никоя ежедневно идут пешком на рынок, находящийся в 5 километрах от дома. Жители более богатой голубой зоны в США предпочитают машины вместо пеших прогулок. Этим они отличаются от крестьян Коста-Рики или пастухов Сардинии. Но они заменяют это другими видами активности. 96-летняя Мардж Джеттон проезжает на велотренажере 10-12 километров в день. Делает упражнения с гантелями. А оперирующий хирург 1914 года рождения Элсуот Уэрхэм сохраняет бодрость благодаря спортивной ходьбе. Несмотря на утомительный рабочий день, у долгожителей отсутствует стресс. Они не стараются быть сильнее, быстрее и выше, и достичь невозможного, довольствуясь тем, что за тяжелую работу в поле могут получить обед и общение. Людям с амбициями в такой ситуации становится сложно. Как же не заскучать и не увязнуть в болоте? Весь секрет в направлении мыслей. Если не думаешь о рутине, она обходит стороной. Не копите стресс. Делайте, как жители Окинавы. Внуки говорят про своих дедов следующим образом. Они не копят стресс. Иногда они так откровенны, что кажутся рисковатыми. Главное – оставлять прошлое в прошлом и радоваться каждому моменту. Отдавать хорошее и плохое и опустошать себя от эмоций можно с помощью религии и веры. Когда люди передают ответственность богам, они снимают ее с себя, и стресс уходит. Сардинский житель Танина поделился секретом. «Я всегда пытался помнить о том, что если судьба подарила тебе что-то хорошее, следует ценить эти дары, они не вечны». Такие же ответы можно было слышать и от японской шаманки Камады, и от домохозяйки Панчиты в Коста-Рике. Один из самых тонких моментов в трудовой деятельности — найти свою миссию. В Японии это называется икигай. Дословно, причина встать с кровати утром. В Коста-Рике — план де вида, или план жизни. С долгожителями соглашаются ученые. Если нет цели для существования, то зачем жить? Долгожители чувствуют себя нужными. Поэтому они всегда стремятся к добру. При этом цель может быть любой. Камада из Японии посвятила себя шаманству. На протяжении 50 лет она главный жрец своей деревни. А Танино с Сардинии посвятил свою жизнь семье и заботится о каждом из ее членов больше, чем о себе. Цель в жизни вытекает в особенное самосознание. Все голубые зоны живут по принципу «мы позаботимся о себе сами». Некоторые на протяжении века исполняют свои обязанности пастухов или ухаживают за семейным очагом. Многие заботятся о своей семье до самой смерти. 92-летний костариканец каждое воскресенье готовит для семьи свой фирменный суп, для чего накануне медленно и упорно ходит на рынок. Часть третья. Социальная деятельность и духовность. Не терять связь с миром. Третий ключ к долголетию. Долгожители из каждой точки голубой зоны не скрывают этого. Ведь поэтому они и рассказывают истории своих жизней в подробностях. Самое главное — это поддержка родных и близких. Крепкая взаимная привязанность в семье. Внуки и правнуки по собственному желанию обращаются к своим предкам и стараются заботиться о них. Костариканка Панчита говорит: «Тот, кто чтит своих предков, вознаграждается Богом». На Сардинии с малых лет люди тесно общаются с бабушками и дедушками. Последние передают свой опыт и свою мудрость первым. Дети вырастают более приспособленными и здоровыми. А дальше дело статистики. Количество долгожителей из поколения в поколение может только увеличиваться. Одним из секретов долгожителей Сардинии является наличие едкого юмора. Каждый вечер за бокалом красного вина друзья подшучивают друг над другом, вспоминая только приятные моменты дня. А в Лома-Линде подруги преклонного возраста отправляются вместе за покупками или в спортзал. Принадлежность к социальной группе тоже спасает от скуки и позволяет жить дольше. В каждой из голубых зон есть свои способы проведения досуга. Это может быть компания друзей, кружок по интересам и так далее. На Окинаве главное событие недели для женщин преклонного возраста — это муаи. Раньше этим словом обозначалась финансовая помощь соседей. Теперь это больше напоминает посиделки. Все участницы заявляют, что муаи — это встреча ради общей цели. И некоторые даже видят в этом свой икигай. Религия и вера в Бога — очень важный вопрос для пожилых людей. Часто в их речи проскальзывает фраза «Слава Богу». Нередко долгожители следуют определенным религиозным ритуалам. Большая часть долгожителей — верующие. Поэтому чаще всего столетний юбилей достигается в состоянии полного Божьего умиротворения. Регион Лома-Линда в США находится всего лишь в 96 километрах от Лос-Анджелеса. Большое количество соблазнов не разрушает рацион питания или образ жизни долгожителя благодаря религиозной секте адвентистов. Все запреты четко закреплены в догматах церкви, а поддержку осуществляют все единомышленники веры. Часть четвертая. Внешние факторы. Помимо человеческих характеристик, авторам выделяются отличительные черты, не зависящие от воли людей. Но они выделяются как гипотезы. Гипотеза первая. Географическая изоляция. Отдаленность от основного населения страны идет в плюс долголетию. Сохраняются традиции, передается опыт, не распыляются знания. Большинство населения Никоя в Коста-Рике не хотят присоединения их региона к основной цивилизации через автомагистрали и железные дороги. Жители понимают, что многовековой опыт и обычаи их предков уйдут из-за соблазнов современного мира. Другой аспект — особенности живой природы. Это могут быть растения или животные, благодаря которым население живет долго и счастливо. Сардиния — яркий тому пример. Вино Кананао содержит в 2-3 раза больше полезных флавоноидов, чем другие вина. Флавоноиды — вещества, прочищающие артерии. В вине их содержание объясняется количеством солнечного света, а также климатом региона. А благодаря карликовому карри, которые съедают козы в больших количествах, Продукты из козьего молока получают противовоспалительные и антибактериальные свойства. Объекты неживой природы не уступают по силе своего полезного эффекта. Вода, горный или равнинный рельеф, полезные ископаемые. Все имеет значение. В регионе Никоя исследователи изучали ежедневно используемую людьми воду из источников. Оказалось, что вода в провинции содержит самое высокое количество кальция и натрия в стране. Эта жесткость обеспечивает организму дневную норму минералов. Данное преимущество отражено в статистике. В регионе самые низкие показатели сердечных заболеваний и переломов. Заключение. Если вы хотите жить долго и готовы следовать разумным рекомендациям, у вас в руках информация, подкрепленная статистикой и свидетельствами самих долгожителей. Вы можете реализовать рекомендации, даже живя в мегаполисе. США, Коста-Рика, Япония и Италия имеют 4 разнородных типичных образа жизни. 4 голубые зоны на планете в этих странах преподносят нам важные уроки. Питайтесь умеренно и скудно. Ведь еда нужна для того, чтобы получать необходимое количество энергии и наслаждаться жизнью. Несбалансированность рациона и существование организма не по правилам может привести к быстрому ухудшению здоровья. Съедайте 80% того, что лежит на тарелке. Следуйте мантре «Ешь, пока чувство голода не начнет исчезать». Это позволит вам держать себя в форме и вырабатывать равнодушие к соблазнам фастфуда. Ешьте больше растительных продуктов. Особенно уделяйте внимание орехам. Не ешьте много мяса. Такая пища может способствовать закупорке артерий и откладыванию ненужного жира. Пусть ваш день будет полон физической активности. При этом не нагружайте себя марафонскими дистанциями. Во всем важна умеренность. Живите согласно природному циклу. Ночь – время для сна. Биологические часы человека будут работать лучше при соблюдении биоритмов планеты. Найдите свою цель в жизни. Это будет вашей причиной вставать каждый день с кровати. Икигай. И планом жизни. План Дэвида. Пока вы чувствуете потребность в чем-то, вы не даете себе слабеть и умирать. Окружите себя близкими и делайте все, чтобы они были счастливы. И вы испытаете положительные эмоции от помощи другим, и вам окажут поддержку в нужную минуту. Не теряйте связь с миром. Незнакомец — это друг, которого вы еще не узнали. Не забывайте про веру. Верить — значит познать и принять мудрость мира. Это требует усилий, но оно того стоит. Замечайте и особенности вашего региона. Географические, физические и так далее. И используйте их себе во благо.